В результате всех раздумий Альбус уже давно пришел к выводу, что старшее поколение Блэков и Поттеров уже слишком зажилось на свете и вообще, дорогу молодым. А уж он на них отечески повлияет, да, повлияет, так что, несколько дней назад чрезвычайно довольный Аластер получил приказ найти дом Блэков и сделать кое-какую пакость. Одновременно пакость готовилась и для читы Поттеров. Альбус с Аластером разработали превосходный план, учли все, что только возможно. Единственное, чего они не учли, это Волдеморта. Орион Блэк дураком не был. Не был он и подкаблучником, как можно было бы предположить, глядя на Вальбургу. Лорд Блэк всегда отличался критическим и очень ясным умом, поэтому, получив от своего друга и почти родственника Карлуса информацию, первое, что он сделал, это отдал приказ о проверке. Гоблины творят чудеса, а уж за деньги, так вообще. Ровно через двое суток лорд получил объемистую папочку, в которой были аккуратно подобраны газетные вырезки, сообщавшие о тех или иных событиях, происходящих в благородных домах, а также отчеты, что именно произошло на самом деле. Когда Орион внимательно прочитал вырезки, у него странно закололо под ложечкой. Интуиция настойчиво шептала, что в совершенно обычных заметках кроется что-то странное. Он внимательно перечитал вырезки еще раз, прочитал сопроводительные материалы и задумался, после чего вызвал Карлуса. Пришедший маг застал хозяина в необычайно взволнованном состоянии. Орион, что-то недовольно бурча под нос, раскладывал вырезки и делал отметки в пергаменте. Молча всунув Карлусу отчеты, маг буркнул: «Ознакомься», и продолжил свою непонятную деятельность. Карлус пожал плечами и стал читать. Через час оба мага сидели в крайне мрачном состоянии, и было отчего. Информация, небрежно сказанная темным лордом, подтвердилась. Все началось годы назад. То в одном, то в другом роду умирали сильные главы, причем, не от старости, сбегали наследники или наследницы, вследствие чего их отторгали или выжигали, наваливались болезни, семьи разорялись, причем, постепенно, но неотвратимо, терялись влияние и связи. Начиная с 50-х годов было потеряно больше 20 родов, астрономическая цифра, словно чума промчалась по магической Англии. Такое жуткое подтверждение требовало анализа, и маги надеялись, что встреча с лордом Мракс поможет прояснить некоторые моменты. Теперь оставалось только ждать. Ужин проходил чинно и благовоспитанно. Маги завели разговор на нейтральные темы, Сириус с Джеймсом сидели тихо, как мыши под веником, Лили неторопливо обсуждала с Вальбургой тонкости выбора достойной мантии, Северус невозмутимо жевал, тихо зверея, у него не было слов. Мало того, что заявившись в Мэннер, младший отпрыск Блэков пел дифирамбы лорду, так его еще и поставили в пример. «Учись, Северус, вежливость». Пытающийся сохранять на лице маску невозмутимости, Северус не замечал, что его свирепые взгляды подметили практически все, находящиеся за столом, и теперь давит улыбки и смешки. Волдеморт невозмутимо смотрел на кислую рожу подопечного, на которого сидящая рядом Лили не обращала никакого внимания. Увы, если раньше что-то там и намечалось, в глубоком детстве, то последняя ссора на пятом курсе полностью сожгла мосты. Снейп для Лили остался только знакомым, жившим неподалеку, и все. Сейчас, просто подопечный, один из множества вассалов, больше ничего, ровная вежливость. На большее Снейп теперь рассчитывать не мог. Мракса это устраивало полностью. Снейп Лили не пара, и дело не в его происхождении, характер. Наконец ужин закончился, и старшие маги прошли в кабинет, а молодежь разошлась по предоставленным гостевым покоям. Карлус задумчиво тер подбородок, усваивая все, что вывалил на них лорд Мракс. Подумать было над чем. Лорд не агитировал, не призывал к чему-то непонятному, он всего лишь неторопливо перечислил все, на что маги не обращали внимания. Изменение законов, ухудшение образования, социальные реформы и многое, многое другое. Маги только подавленно молчали, когда лорд сухо перечислял все то, на что они самоуверенно не реагировали или закрывали глаза. Хогвартс – элитная школа, которая выпускает магов. По крайней мере, так задумывали основатели, что мы видим. 3/4 предметов ушли в прошлое, а то, что осталось, скажите, у вас что, глаз нет? Или вам не нужны грамотные наследники? Волдеморт иронично посмотрел на молчащих магов. Впрочем, а чем я, если потомок славного рода боевых магов и артефакторов тратил свое время на то, чтобы делать гадости, за которые, если честно, его нужно было кнутом выпороть, а в реальности, ничего. Играйся, деточка, дальше. Карлус стыдливо опустил глаза, Орион скривился. «Камень в их огород. Вы члены попечительского совета. Были. Что вы сделали за время своего попечительства?» Мак обвел сидящих цепким взглядом и констатировал. «Ничего. Я сильно удивлюсь, если вы хоть раза два в школу зашли, и теперь вы хотите, чтобы я вам помог, с чего бы это?» Орион откашлялся. «Лорд Мракс, вы абсолютно правы. Мы попустительствовали, за что и поплатились». Разговор продолжался еще долго, оставив Вальдемарта в очень взвинченном состоянии. Все уже спали, когда маги разошлись по комнатам. Мартис неторопливо разоблачался, пытаясь успокоиться. Ничего не помогало, и так не отличающийся добрым нравом маг постепенно начал звереть. Вальдемарт крутился в кровати, тихо шипя от наваливающегося раздражения и пытаясь уснуть. Ничего не получалось. Не выдержав, он вскочил и надел домашнюю мантию, после чего решил спуститься в библиотеку, раз заснуть не удается. Выйдя из комнаты, маг бесшумно прошел по коридору, когда все его чувства, взбудораженные бессонницей, взвыли. Опасность. Мартис застыл, сканируя пространство всеми доступными способами. Он не видел, как его зрачки вытянулись, на руках ногти трансформировались в когти, руки до локтя покрылись чешуей, черты лица немного поплыли. Магия закружилась вихрем, который пронесся по дому, ударяясь о стены. Есть. Кто-то ломает охранные чары, но почему Блэки спят? Лорд должен почувствовать, что в его дом лезут, и наследница спит. Единственная родственница в опасности. Мысль о том, что Лили может пострадать, была последней более-менее ясной. Дальше лорд действовал на одних инстинктах. Взмах когтистой рукой и домашняя мантия и туфли трансформируются в боевое облачение. Специального покроя мантия и дуэльные сапожки. Маг скользнул вниз, словно змея. Плавно, тягучим слитным движением. Рубиново-красные глаза уставились на дверь, за которой находился враг. Длинный раздвоенный язык выстрелил, пробуя воздух. Тишину разбило предвкушающее шипение. Аластер нетерпеливо глядел на артефакт, пульсирующий в его руке. Невзрачно выглядящая вещица сейчас успешно ломала Фиделиус и охранные чары. Еще один артефакт должен был погрузить всех обитателей дома в сон. Раздался щелчок и дверь приоткрылась. Аврор махнул рукой и пять его помощников тихо проскользнули внутрь. Маги должны были навесить на дом изнутри специальную связку артефактов, которые должны были в течение нескольких лет серьезно нарушить магию обитателей, приводя к безумию, болезням, а потом и к смерти. Старый мракоборец нервничал, поглядывая по сторонам и прислушиваясь. Было тихо, даже слишком тихо. Дверь все так же была приоткрытой, но изнутри не доносилось ни звука. Паранойя Аврора выла заполошенной баньши, а Ластер скрипел зубами, отсчитывая секунды и поглядывая на артефакты. Минуты текли одна за другой, но никто не выходил. Стоящий в тени маг оскалился, глядя, как в холл один за другим входит пять человек. Пальцы складываются мудреным образом и холл накрывает непроницаемый барьер. Маги вскидываются, оглядываясь, но уже поздно. Они в ловушке. Стремительная тень мелькает возле одного мага и тот падает, булькая разодранным когтями горлом, взмах и падает второй. Пришельцы в панике начинают бросать заклинания, но он быстрее. Удар, и в руке зажато еще бьющееся сердце, которое летит в лицо его напарника. Маг отшатывается, взмахивая рукой, на мгновение перекрывая видимость своему другу. Этого достаточно, чтобы разорвать одному горло, а второму раздробить руки и сломать кости ног. Нужен язык. Все заняло буквально несколько секунд. Лорд замер, удовлетворенно шипя и слизывая с пальцев кровь врагов. Глаза метнулись к двери. Там явно еще кто-то есть, но выйти нельзя. Гнездо нельзя бросать. Аластер не выдержал и качнулся было к двери, но удержался. Время истекало, надо было проверить, что там с его помощниками, но инстинкты вопили, что это ловушка. Артефакты погасли один за другим, дом стал просыпаться. Он сделал шаг вперед и, выругавшись, аппарировал. Орион вскочил и, накинув мантию, бросился вниз. Дом кричал о нападении. Он вылетел в холл и замер, глядя на разорванные трупы и ласково скалящегося внушительными клыками лорда, в глазах которого совершенно не было ничего человеческого. Подошедшая Вальбурга ойкнула и подняла палочку. Лорд прищурился. Орион осторожно заслонил собой жену и тихо скомандовал. «Наследницу сюда! Бегом!» Глава 21. Проснувшиеся от непонятного шума из дверей комнат высунулись любопытные физиономии, с недоумением и интересом изучающие происходящее. Мимо них промчалась наспех одетая Вальбурга, с совершенно диким выражением лица. Парни переглянулись, Сириус с недоумением пожал плечами, показывая, что и сам ничего не понимает, и даже не догадывается о причинах переполоха. Пробуждение Лили было веселым. Засидевшаяся допоздна за чтением чрезвычайно увлекательного фолианта, девушка спала беспробудным сном, который прервали самым безжалостным образом. С нее сорвали одеяло и встряхнули, заорав прямо в ухо. Подъем. Подлетевшая над кроватью, едва не получившая инфаркт, Лили молниеносно выхватила из-под подушки палочку и воткнула ее прямо в агрессора, прервавшего сладкий сон. Вальбурга зарычала, ощутив, как в живот воткнулась палочка, и еще раз гаркнула. «Вставайте! Что случилось?» Злобно процедила Лили, поспешно накидывая на себя роскошный халат и запахиваясь, под бешеным взглядом леди Блэк. «На нас напали!» Лорд Мракс остановил нападавших, но сейчас он, в несколько, неадекватном состоянии. «Поэтому требуется ваша помощь», — объяснила Вальбурга. Лили застыла. «В каком состоянии?» — прошептала она, но леди схватила ее за руку и поволокла из комнаты. «В неадекватном», — буркнула она, таща за собой девушку, но Лили уже и сама стала резвее перебирать ногами. Через несколько минут ожидания Вальбурга промчалась назад, таща за собой Лили. Заметив поднявшего голову вверх лорда, она испуганно отпрыгнула от девушки, увидев гневно сузившиеся глаза и услышав явно нецензурное шипение. Мартис гневно оскалился при виде чужачки, чужой самки, держащей за руку его родню. У той хватило мозгов отпрыгнуть, извиняюще склонив голову. От увиденного у Лили волосы дыбом встали. Куча трупов, убитых совсем не заклинаниями, один стонущий почти покойник, лужи крови, и посреди этого великолепия лорд. И в каком виде? Черты лица немного поплыли, приобретя какую-то змеевидность, руки полностью покрылись черной, прочной даже на вид чешуей, пальцы обзавелись внушительными когтями, клыкам позавидовал бы даже Василиск, а глаза пылали раскаленными углями. Сюрреалистическая картина. Неожиданно лорд тихо зашипел и протянул жуткую руку, неотрывно глядя прямо на нее. Лили замерла. Сейчас, видя, во что превращается Мартис, она должна была сделать выбор. Легко купиться на прекрасную внешность, обманываясь роскошной картинкой, забывая о жутком содержимом. А принять такое, когда и душа, и оболочка практически сравнялись. Лили взглянула в алые глаза, полыхающие потусторонним огнем, и решилась. Девушка вздохнула и сделала шаг навстречу радостно оскалившемуся лорду. Орион тихонько прошептал, глядя на то, как лорд внимательно осматривает стоящую перед ним племянницу, удостоверяясь, что с ней все в порядке. «Замечательно. Где остальные?» «По комнатам», — так же тихо ответила ему жена. «И пусть так будет и дальше». Супруги одновременно вздохнули, наблюдая, как Лили уверяет мага, что цела и здорова, и лукаво посмотрели друг на друга. «Знаете, лорд Блек», — задумчиво глядя на мужа, произнесла Вальбурга, «по-моему, я...» «Что? Я слишком перевозбудилась, и мне...» «Что? Нужно сбросить напряжение...» «Хаэм...» Орион задумчиво посмотрел в потолок. «Странно. Что именно?» «Мне кажется, это заразно, леди Блек. У меня тоже скопилось напряжение, и его совершенно точно необходимо сбросить». «Да, совершенно определенно необходимо». «Прекрасно. Тогда давайте осмотрим место происшествия, посадим пленника в темницу и пойдем его сбрасывать». «Поддерживаю. Ты что-то понимаешь?» «Ну, в дом прорвались вредители, и лорд их остановил». «Угу. Радикально. Это да. Даже очень. Альбус. Как успехи, Аластер?» «Никак. Моя команда не вернулась. Все? Все. Что произошло? Не знаю. Сначала все шло, как надо. Сняли защиту, усыпили обитателей, проникли в дом. А потом, ничего. И это, мне не нравится. А что насчет вещичек? Все там остались. Плохо. Сам знаю. Что будем делать? Думать». На завтраке присутствовали не только Блэки, но и Поттеры, полным составом. Лили тихо шушукалась с Вальбургой и Дареей, игнорируя пытающегося строить ей глазки Джеймса, когда в столовую вошел лорд, за которым топал мрачный Снейп, проспавший все веселье. Сириус впился глазами в мага, походя облившего его презрительным взглядом, и выпалил. «Что, Снейпи, а за ручку тебя водит, как маленького, или носит, ка-ка-ха-ха-ха?» Рука лорда, сомкнувшаяся на его горле, молниеносно пресекла словесное извержение. «И ничему-то вы не учитесь, наследник Блэк. Ай-яй-яй, как нехорошо. Правду говорят, что язык мой, враг мой, может мне его вырвать, чтобы облегчить и вам, и окружающим жизнь». Сириус пытался отодрать душащую его конечность, но ничего не получалось, В глазах начало темнеть, голова закружилась. Сквозь грохот собственного сердца в ушах до него донеслось что-то невнятное. Кажется, Орион извинялся, а потом его резко отпустили. «Запомните, юноша», – процедил лорд, усаживаясь за стол. «Слишком брехливых собак отбраковывают». Джеймс собрался было что-то вякнуть, но быстро сник под брезгливым взглядом Лили. После завтрака маги занялись артефактами и пленником. Как выяснилось, все артефакты были темными, запрещенными и крайне редкими. Находясь в доме и подпитываясь его магией, они должны были воздействовать на родовой камень, а через него и на обитателей особняка, приводя к безумию. Лорд только скривился, услышав отчет Карлуса и Ориона. Теперь ему было понятно, почему в каноне Блэки так быстро вымерли, уничтожая сами себя. У безумцев своя логика и свои приоритеты. Допрос пленника также выявил много интересного. Как оказалось, обетов на маге было больше, чем клещей на ежике, поэтому пришлось аккуратно читать сознание напрямую, обходя защиту и вскрывая блоки. Боец тайного фронта был одним из доверенных помощников Аластера, по мере сил, возможностей и стимуляции оплаты, помогающими бороться с тьмой, заполонившей Англию. Нервное занятие, правда, очень хорошо оплачивающееся. Дом Блэков был не первым и, отнюдь, не последним в списке подлежащих очищению. Лорд аккуратно просматривал мыслеобразы, после чего извлекал воспоминания, копировал их и возвращал владельцу. Нельзя было ослаблять связи между ними, иначе разум мог погибнуть. Через 6 часов каторжной работы маги устало собрались возле заполненного думосброса. Пленника вылечили, после чего погрузили в стазис. Такой ценный источник информации мог еще не раз пригодиться. Карлус задумчиво потер переносицу. Надо послать письма. Пусть проверит свои дома. Да, мне, например, Прюэтте не нравится. Что-то у них неладно в последнее время. Значит, пошлите, пожал плечами лорд. А я дам указания своим вассалам. Орион и Карлус многозначительно переглянулись. Орион откашлялся. Лорд Мракс, у нас возникла проблема, которую вы можете разрешить. Какая? Сверкнул рубиновым глазом маг. Наши наследники, проверки выявили в их крови зелья, модифицированные. Поэтому, нам требуется помощь мастера зелий. И, Мартис поднял бровь, мысленно хмыкая, мы бы хотели предложить мистеру Снейпу работу по специальности. Снейп скривился, отворачиваясь. А если они нарвутся? Что ж, так им и надо. Северус, не хочешь получить от своей работы огромное удовольствие? Лорд-принц запечатал письмо перстнем с гербом и привязал его к лапке сипухи. «Лети, милая!» — вздохнул мужчина. «Лети!» После чего медленно вышел из совятни. Аластер яростно крушил манекены в тренировочном зале, выплескивая свой гнев, ярость и отчаяние. Половина его доверенных людей исчезла. Половина. А ведь собрать таких верных, неотягощенных моралью специалистов было нелегко. Крайне нелегко. Альбус думает, видите ли, пока он надумает, время пройдет, а ведь они могут быть живы, надо действовать. Старый маг резко успокоился и направился в кабинет, он сам примет меры. Люциус с огромным удовольствием прочитал очередной отчет Риты. Сведения были, закачаешься, не просто комок грязи на безупречной белизне Альбуса, а целая бочка. Надо ознакомить с ними лорда. Абраксас прочитал письмо и, резко вскочив, помчался в ритуальный зал. Мэнор надо проверить. Джеймс внимательно посмотрел на себя в зеркало и сбросил с плеча пылинку. Надо с чего-то начать. Лили будет его. Или он не Поттер. Ежи – просто магнит для клещей. Количество этих гадов даже измеряют ежечасами. Т.Е. – количество клещей, попавших на ежа за час. Глава 22. Лили, брезгливо скривившись, смотрела на Джеймса, самодовольно выпятившего грудь. Он напоминал ей тетерева на току. Воркует что-то, воркует, и ничего не слышит. Самодовольство отпрыска Поттеров поражало. Мало того, что он напаивал ее зельями, так теперь, когда она все знает, имеет наглость предлагать ей свидание. И как на это реагировать? Мистер Поттер, ледяной голос согнал с лица Джеймса самодовольную улыбку. Мало того, что вас совершенно не интересует мое мнение, так вы еще имеете наглость требовать от меня что-то. На что ты надеешься, Джеймс? Не выдержала девушка. На что? Ты подливал мне разную дрянь, ты отравлял мне жизнь в Хогвартсе, да и после него не давал покоя. Я люблю тебя. Любишь? Очень смешно. Когда любит, не поет всякой гадостью. Я для тебя не любовь, а всего лишь трофей. Когда же ты отстанешь от меня? Никогда. Заорал Поттер. Ты слышишь, Лили? Никогда. Я добьюсь тебя. Ты пойдешь со мной на свидание, чего бы мне это ни стоило. Принято. Ледяной голос вкупе с взметнувшейся магией подействовали на Джеймса, как ледяной душ. Обернувшись, он с нарастающим ужасом увидел отца и довольно ухмыляющегося лорда Мрекса, ласково глядящего на него взглядом вивисектора, которому попался особо занимательный экземпляр. «Джеймс», — прорычал Карлус, пытаясь сдержаться, — «вы хотите пригласить мою племянницу на свидание, чего бы вам это ни стоило? Превосходно! Просто превосходно!» Лорд довольно потер руки. «Я разрешу это при исполнении следующих условий. Вы станете настоящим наследником рода Поттер, пройдя все ритуалы и выполнив все условия, указанные в родовом кодексе. Времени вам дается». Маг задумчиво уставился в потолок. «Скажем, до сентября этого года». «Что?» — пискнул обалдевший Джеймс. «Но это невозможно. Я... не мои проблемы», — равнодушно пожал плечами маг. «Вы сами ляпнули своим дурным языком, сами и виноваты. Будьте любезны исполнять. Впрочем, пойдем, Лили, такой неудачник не стоит твоего внимания». «Милорд», — девушка встала и подала магу руку. «До свидания», — иронично хмыкнул Мракс, выходя из гостиной. «Неудачники, отец». Джеймс повернулся к Карлусу за поддержкой, но тут же отпрянул. В глазах мага сияло предвкушение. «Наконец-то, сын, наконец ты станешь настоящим Поттером. Но, папа, я не успею. И что с того? Что-нибудь придумаем». Снейп, злорадно улыбаясь, смотрел на подопытных свинок, на которых он будет оттачивать свое мастерство. Джеймс и Сириус яростно сверкали глазами, но молчали. Сидящие рядом Орион и Карлус заблаговременно приняли меры. Северус размял пальцы рук и предвкушающе улыбнулся. «Приступим». Следующая неделя слилась для парней в одно сплошное болезненное пятно. Северус действительно по праву получил звание мастера. Проверки следовали одна за другой, маг просто поселился в лаборатории, работа увлекла его целиком и полностью в мир котлов, зелий и ингредиентов. Он постоянно брал анализы, проводил какие-то тесты, что-то бесконечно проверял и уточнял. Марти столько хмыкал на такое рвение. Бурная ночь не прошла для лорда бесследно. Так стремительно начавшее пробуждаться наследие разворачивалось в маге во всю свою мощь. Каждое утро маг видел в зеркале нарастающие изменения. Чешуя все больше и больше расползалась по телу, складываясь на ногах до колен и на руках до локтей в причудливые узоры. Полоса на позвоночнике стала шире и грубее, словно броня, закрывая уязвимое место. Зубы заострились, практически полностью переродившись в клыки, за исключением нескольких коренных. Физическая сила выросла на порядок, так что Мартис терпеливо ждал окончания процесса, опасаясь куда-то ходить и что-то делать. Процесс этот не быстрый и оставалось терпеливо ждать. Однако, помимо наследия появились и другие проблемы. Дед Северуса решил наладить контакт со своим внуком. Первой ласточкой стало появление угрюмой совы, принесшей послание для Снейпа. Северус недоуменно поднял бровь, разглядывая печать с гербом, после чего решительно сломал ее и пробежал глазами ровные строчки послания, написанные каллиграфическим почерком. Мартис внимательно наблюдал за читающим парнем, впитывая в себя его эмоции: недоумение, озадаченность, боль, гнев, ярость. Да что он себе позволяет? Юноша швырнул пергамент на стол, яростно кривя губы. Он знать о нас ничего не хотел столько лет, а теперь вдруг, ну просто совершенно случайно решил исправить сие досадное упущение. Мартис хмыкнул, слушая излияние взбесившегося Снейпа. Действительно, столько лет ни слуху, ни духу, а вот теперь, когда он увидел уже давно взрослого внука, причем счастливого и пользующегося вниманием, лорд-принц вспомнил про свои родственные связи. Интересно, а если бы он увидел парня таким, каким он был еще недавно, бедного, озлобленного, захотел бы знакомиться с ним, или воспринял бы это как подачку со своей стороны? А вообще, они друг друга стоят, сразу видно, родня. Абрахас скрежетал зубами, яростно глядя на обнаруженный подарочек. Артефакт. Причем, очень темный артефакт. Эта мерзкая дрянь присосалась к стене Мэннера в укромном месте и сосала из него силу, как заправская пиявка, или вампир-маньяк. Вытягивая магию, она преобразовывала ее в настоящую отраву, медленно, но верно расползающуюся по Мэннеру, вредящую обитателям и поместью. А он еще недоумевал, почему у него в последнее время начались нелады со здоровьем. Да и семейный колдомедик недоумевал, ведь до этого лорд Малфой гордился своим железным здоровьем, а тут, то недомогание, то расстройство желудка, то мигрени, то еще непонятно что. Хотя, теперь уже понятно, Что и почему? Лорд вздохнул и направился в хранилище, расположенное глубоко под Малфой Мэнором. Артефакт следовало упаковать и спрятать. Скоро ему понадобится доказательство. Игнатиус Прюэт, лорд Прюэт задумчиво читал отчеты, предоставленные гоблинами. Кого наняли ушлые коротышки, чтобы добыть эти сведения, его не интересовало. Самое главное, что он получил то, что хотел. Когда его дочь, Мелинда, неожиданно сочеталась браком с предателем крови, лорда чуть инфаркт не хватил. Сыновья тогда стали свидетелями отцовской ярости. Самое ужасное, дочь не желала никого и ничего слушать. Да и это бракосочетание произошло так быстро, так скоропалительно. Получив послание от лорда Малфоя, Прюэт сначала решил, что это просто какая-то провокация. Затем здравый смысл взял свое. Проверив все свое поместье, не пропустив ни одного дюйма, потратив на это прорву времени, Прюэт был вознагражден за свои труды. Целая связка истекающих тьмой артефактов. Лорду они напомнили клещей, присосавшихся к жертве и раздувшихся от крови. Казалось, еще немного, и они лопнут, загрязняя и отравляя содержимым окружающее пространство. Лорду пришлось оплатить услуги целой команды магов-взломщиков проклятий, чтобы очистить свой дом от этой мерзости. Кроме того, он получил заказанный отчет по Уизли. Читая сухие строки, Игнатиус скрипел зубами. Теперь все, произошедшие в течение нескольких лет, складывалось в стройную систему. Проваленные сделки, ухудшение здоровья, неудачи, сыплющиеся, как из рога изобилия. Он покосился на внушительную стопку и, встав, направился в западное крыло. Войдя в комнату, лорд тоскливо посмотрел на лежащих парней. Гедеон и Фабиан, его сыновья, его гордость. Парни лежали бледные, недвижимые. Магическая кома никого не красит, и никогда не знаешь, когда пациент из нее выйдет. На парней было совершено покушение, кто, неизвестно. О, Авроры, как один, стуча себя пятками в грудь, твердили, что это пожиратели. Вот только лорд очень в этом сомневался. А уж теперь, и подавно, маг подошел к спящим и потрепал рыжие вихры. Не волнуйтесь, наследники, скоро все будет хорошо. Мэнор очистили, а я проведу ритуалы воззвания к магии очищения. Потерпите недельку, а там и с Молли разберемся. После сеанса бурного негодования Снейп немного оттаял и согласился написать деду ответное письмо. Как он выразился: «С меня не убудет, пусть старый хрыч подавится». Мартис в ответ на эти сентенции только ухмыльнулся и продолжил что-то обсуждать с Малфоями, Силвином и другими членами внутреннего круга. Что они обсуждали, Северуса не волновало. Он продолжал издеваться над Блэком и Поттером, получая от своей работы ну просто огромное, ничем не замутненное удовольствие. С трудом, шатаясь и хватаясь за стенки, Сириус выполз из туалета. Белый фарфоровый друг ему уже виделся в кошмарах, а от слова зелья начинался нервный тик и почесуха. Снейп изгалялся над ними, как мог. Зелья, зелья, зелья. Они были везде и всюду, их запах преследовал в самых неожиданных местах, а уж сколько галлонов этой гадости пришлось выпить. Ужас. Однако они работали. Парни обнаружили, что уже не кидаются, как бойцовые псы. Услышав что-то, по их мнению, неподобающее, да и вообще, думать стало проще. Гораздо проще. Страдания Джеймса усугублялись тем, что Лили, ставшая настоящей манией, больше не находилась в пределах досягаемости. Дядя увел ее в свой мэнор, на письма она не отвечала, да еще и Карлус ходил со слишком довольным лицом, явно готовя какую-то гадость. Наследник Поттер постепенно впадал в уныние, так как, почитав кодекс, выяснил, что до настоящего наследника ему как пешком до луны, а уж что надо сделать, чтобы действительно соответствовать этому гордому званию. Да и с ней обнадежил, сказав, что еще неделя, и их организмы очистятся от всего вредоносного, как, например, зелья, мозги и прочие нехорошие вещи. Альбус лениво отложил газету, задумчиво потянувшись за очередной конфетой. То, что происходило, ему совершенно не нравилось. Все было слишком тихо, слишком. Англия замерла, значит, ее надо расшевелить. Аластер, ну, что ж, Джеймс, я рад, что ты, наконец, выздоровел. Так что, времени у тебя мало, но я нашел выход. Готовься. Лорд Мракс, да, лорд Принц, приветствую вас, взаимно. О чем вы хотели поговорить? О вашем внуке. Рита едва не повизгивала от радости. Ей хотелось прыгать и визжать от счастья. Годрикова лощина оказалась шкатулкой с сюрпризами и даже не двойным, а тройным дном. А уж сколько скелетов она нашла в шкафах некоторых семей. Мммммм, закачаешься. Поход в это захолустье оказался шагом к настоящему успеху, нужно было только доброжелательно поговорить с некоторыми старушками божьими одуванчиками, кивать, поддакивать, демонстрировать интерес и записывать. Перо летало, как сумасшедшие, отчаянно скрипя, только успевая пергамент подставлять. Рита любовно огладила внушительную пачку с запечатленными на пергаменте откровениями и мысленно примерила новую теплую мантию с оторочкой из черно-бурой лисы. Ей определенно пойдет. И еще сапожки на каблучке, и вон те шикарнейшие перчатки из тончайшей кожи, и вон-та сумочка. Глава 23. Косой переулок, как всегда, был наполнен движением. Праздно прогуливались маги, решившие на других посмотреть и себя показать. Спешили по делам служащие, ведьмы неторопливо ходили от магазина к магазину, время от времени проносились дети, с визгом разбегаясь от шугающих их взрослых. Самый обычный день, самые обычные хлопоты, которые нарушились самым жестоким образом. Боль в метке вспыхнула, словно адское пламя. Сразу было понятно, лорд в ярости и ждать он не будет. Спешно собирающиеся маги отпарировали на зов, оказываясь в совершенно незнакомом им месте. Огромный зал, выложенный каменной плиткой всех оттенков зеленого, черный гранит и малахит стен, витражи и высокие потолки с росписями. Мрачноватая, но торжественная обстановка, сразу настраивающая на серьезный лад. Маги опасливо оглядывались, стараясь делать это незаметно, и выстраивались в определенном на прошлых собраниях порядке. Внутренний круг, их помощники, внешний круг, молча, деловито, настороженно. Сидящая на троноподобном кресле высокая фигура спокойствия не прибавляла, уж слишком ощутимая исходила от нее жажда крови, придушенная на время стальной волей. Но если контроль рухнет, попасть под раздачу не хотелось никому. Мартис обвел взглядом пылающих, как раскаленные угли, глаз своих вассалов. Когда он узнал, что произошло в косом переулке, то просто застыл. Не от ужаса, нет, от бешенства. Дикое, яростное состояние, от которого тряслось тело и рушились предметы вокруг. Глядя, как начинает рассыпаться трухой массивный стол из красного дерева и разлетаются на осколки чашки, Северус, который присутствовал при этом знаменательном событии, тут же поступил так, как советовал учебник логики. Он удрал, поступив полностью логично. Из кабинета доносились рев, шипение и грохот, маг бушевал, выплескивая свою ярость и бешенство на обстановку. Подошедшая Лили только скорбно вздохнула и отдала приказ домовикам восстановить разгромленное, а мага напоить чаем и накормить сладким. Оно улучшает характер и способствует хорошему настроению. Сама Лили мудро в кабинет не лезла. Мартис рассматривал замерших под его взглядом рыцарей пылающими глазами. Большинство было не в курсе, а вот те, кто знал, заранее ежились и морально готовились к худшему. Час назад мне сообщили неприятную новость. Голос темного лорда разносился по окутанному тишиной помещению. Маги застыли, дыша через раз. Лорд был в бешенстве, но еще мог себя контролировать. К счастью всех присутствующих. А ведь еще недавно уже были бы пострадавшие от гнева милорда, и хорошо, если не смертельно. Кто-то напал на прохожих прямо посреди дня, прямо на косой аллее. Эти кто-то напали на прохожих, надев на себя маски и плащи рыцарей. С каждым словом магия все больше и больше наполняла зал, словно океан во время прилива. Маги напряженно сглатывали, внутренний круг, присутствующий практически в полном составе, впитывал в себя магию сюзерена. Маги послабее уже просто тряслись от наваливающегося страха. Были жертвы. Маг помолчал, слегка прикрыв глаза и остро сожалея, что не может просто вывернуть всех наизнанку. Представившему этот процесс Смартису стало смешно, что помогло взять себя в руки и унять вновь подступающее бешенство. «Я не отдавал приказа о рейде или акции устрашения, поэтому я хочу знать, кто решил проявить личную инициативу. Я хочу сснать, и я усснаю». Операция прошла успешно, очень. Есть несколько жертв, все, как на подбор, полукровки и маглорожденные. Удачно. С чего вы взяли? Расчет, превосходно. А не боитесь, чего именно? Ну, как чего? Что ваша акция привлечет? Ценителей, не любящих подделок и предпочитающих оригиналы? Нет, всегда можно представиться сочувствующими. ХМ, а нам, вы тоже, сочувствуете? Естественно. И очень даже пылко. Мы с ребятами вообще... крайне чувствительные люди, особенно в день получения гонорара. Вот видите, Вы уже все понимаете, отец, что это? Джеймс Поттер рассматривал стоящую перед ним коробку со всевозрастающим подозрением. Это, хмыкнул лорд Поттер, это то, что поможет тебе добиться своей цели. Если, конечно, ты действительно хочешь этого, а не просто вожжа под хвост попала. Конечно, хочу, запальчиво воскликнул Джеймс. И все же, посмотри, откинув крышку, Джеймс с вытянувшимся лицом рассмотрел содержимое загадочной коробки. Флаконы с зельями, какие-то браслеты, явно старинной работы и совершенно определенно артефакты, пара свитков, перевязанных лентами с печатями Поттеров и хроноворот. Теперь понятно, сын, насмешливо поднял бровь Карлус. Понятно, отец, тоскливо отозвался его сын. Надолго, 3 года. Итак, я жду. Слова, словно камни, упали в тишине огромного зала. Маги боялись пошевелиться, чтобы не спугнуть краткое мгновение покоя. Мартис все больше приходил в бешенство. Неизвестно, что бы могло произойти, но неожиданно из рядов внутреннего круга выступил Силвин. «Милорд, я не думаю, что в этом зале есть глупцы, способные пойти против вашей воли». Маги напряженно смотрели на Силвина, поражаясь его наглости или уверенности, кто его разберет, всеми силами стараясь казаться маленькими и незаметными. «Глупцы есть всегда», — протянул лорд, поигрывая палочкой. «Впрочем, это можно проверить». Маг поднялся и, неторопливо подойдя к Силвину, посмотрел в его глаза. Дамблдор внимательно прочитал статью, одобрительно кивая в особо патетичных местах. Ежедневный пророк истерически завывал о жутком происшествии, нагнетая панику и напуская тумана. Никаких точных цифр, мастерские преувеличения, искусные намеки и завуалированные пожелания заказчика. То, что нужно. Писаки газеты недаром едят свой хлеб, особенно некоторые. Старец довольно усмехнулся, отложив газету, по колдографиям которой в панике бегали маленькие фигурки. Посмотрев на них, маг презрительно дернул уголком рта. Стадо, тупое стадо, куда направишь, туда и бежит. Главное, чтобы у пастуха был длинный кнут и твердые руки. Вот и все. Единственное, что омрачало безоблачное настроение, это действие одной пешки. Или, точнее, бездействие. Джеймс Поттер так и не пришел в гости. Непорядок. Значит, кто-то со стороны. Мартис задумчиво вертел в пальцах палочку, обдумывая приходящие в голову мысли. Проверка не дала ничего. Хотя отрицательный результат, тоже результат. Наемники, Абрахас поправил прядь белоснежных волос. Вполне вероятно, пробасил Макнир. Есть экземпляры, которые за золото сделают что угодно. Наемники, Уолдин, займись. Риндел, ты тоже. Руквуд, как дела в отделе? Прекрасно. Глава в ярости. Он готовит что-то пакостное для нашего насекомистого друга. Это хорошо, договорись о встрече. Нам пора познакомиться. Как дела у Риты? Неожиданно отвлекся Вальдемарт, спрятав нервирующую всех деревяшку в ножны. Прекрасно. Она накопала уйму интересного. И это, судя по всему, не предел. Вот материал. Кроме того, есть копии воспоминаний, заверенные мастерами. Чудесно. Оскалился лорд, бегло проглядывая бумаги. Будем публиковать? «Нет», — хмыкнул Мартис, — «это слишком просто и не принесет нужного эффекта. К тому же, за жизнь Риты тогда никто не даст икнота, а она нам понадобится. И что же ты намереваешься сделать, Марвела?» — полюбопытствовал Силвин, удобно устраиваясь в кресле. «Сколько у Дамблдора должностей?» «Много», — скривился Люциус. «Этот таракан везде. Вот именно. В Англии его авторитет слишком велик. Слишком. Люди смотрят ему в рот и верят любой чуши, не задумываясь ни на мгновение. А вот в других странах Европы ситуация не столь однозначна. Франция к нему лояльна, но не вся. Италия относится отрицательно. Германия ненавидит. Страны Восточной Европы мечтают прибить на месте», — Долохов хмыкнул. «В МКМ его терпит с трудом, поджидая момент, чтобы свалить. И мы этот момент им обеспечим. Абрахас, Люциус». Лорд довольно посмотрел на магов, складывая бумаги в папку. «Начинаем публикацию. Германия, Франция, Италия. Оригиналы материалов надо передать в МКМ. Там не может не быть тех, кто мечтает занять его место. Публикации дадут им предлог выразить недоверие. А где недоверие, Силвин? Я знаю, у тебя там есть связи», — маг кивнул. «Поможешь Абрахасу. В Англии пока публиковать не будем, все равно замнет, или выступит с патетичной речью, после которой все будут лобызать ему пятки. Что еще?» — задумался маг. «А, попечительский совет, проверки, что нового?» «Совет бродит, одним все равно, другие в ярости. Место для тебя практически готово. На следующей неделе собрание. Замечательно. Что еще? Требовательный взгляд прошелся по задумавшимся магам. Вроде, все. Тогда, до свидания, господа. Посланные совы вернулись ни с чем. Камин не помог. Адрес оказался блокированным. Аппарировав по прекрасно известному ему адресу, Дамблдор уставился на закрытые намертво кованые ворота с гербом Поттеров. Чары не давали рассмотреть, что происходит за ними, а взламывать маг не рискнул. На стук отозвался только домовик. Ушастое создание в ливрее появилось перед ним через минуту, с поклоном извиняясь, что не может принять. Хозяева уехали. Надолго. А куда, не сказали. Вернувшись в скверном состоянии духа, Альбус задумался. Что происходит? Надо навести справки. Дария Поттер с довольным вздохом растянулась на шезлонге, впитывая всем телом солнечные лучи. Лежащая рядом Вальбурга поправила широкополую шляпу и протянула руку за стаканом со освежающим соком. Что ни говори, а погода Англии по сравнению со здешней просто ужасна. Тучи, дожди, слякоть. Не то, что здесь. Солнце, золотой песок, голубой океан. Новая Зеландия просто прекрасна в это время года. Да и в остальные тоже. Очень даже ничего. Глава 24. Руки тряслись, пальцы казались деревянными и неповоротливыми, как неизвестно что. Джеймс осторожно вложил кольцо из орехалков такое же, только чуть больше в диаметре. Кольцо из самородного серебра, трясущейся от напряжения рукой капнуло из пипетки 3 капли яда мантикоры, смешанного с 5 каплями сока луноцвета, схватил палочку, прижал кончик к заготовке и прошептал заклинание, вкладывая все свои силы. Комната вздрогнула, заготовка сплавилась, приобретая окончательную форму, тяжелый, массивный перстень с основанием под печать, матово отблескивающий в свете льющихся в распахнутое окно лучей солнца. Идеальная заготовка, ждущая, когда гравер нанесет на основание руны, превращая ее в настоящий артефакт. Джеймс даже всхлипнул от нахлынувшего чувства восторга, которое тут же растоптала грубая реплика. И что это за убожество? Края не выровнены. Печать шероховатая, яда переложил. Чем ты вообще занимался все это время? Мух ртом ловил. Отец. Возмущенно вскинулся Джеймс, за что тут же получил подзатыльник. Что, отец, думай мозгами, если они у тебя есть. Или ты решил, что сможешь подсунуть лорду Мраксу вот такое вот? Да он пинками тебя погонит и будет прав. Криворукий недоучка и лентяй с ветром в голове. А теперь, встал и пошел в зал. Тренировки никто не отменял. Застонав, младший Поттер встал и с убитым видом потащился вслед за отцом в зал. Тренироваться категорически не хотелось. Обрадованный возможностью заняться воспитанием сына, и где он был со своим энтузиазмом все эти годы, Карлус использовал каждую секунду из предоставленных хроноворотом 3 лет для того, чтобы вбить в наследника разум и умение думать, а также все то, что необходимо для становления настоящим Поттером. Тренировки, артефакторика, ритуалы, теория и практика. На отдых уходило не больше 5 часов в сутки, зелья уходили галлонами. Джеймс мечтал о 2 вещах – выспаться и еще раз выспаться. За все надо платить, а за исполнение мечты обычно плату взимают по полной. Фаустус Гириус Принц, лорд Принц, изображал из себя статую, сидя на вычурном стуле в стиле Людовика XIV. Кабинет был обставлен еще его дедом, большим любителем Франции, правда, весьма избирательно. Он питал нежные чувства только к моде и архитектуре, одновременно искренне презирая ее обитателей. Сидящий напротив него лорд Мракс равнодушно смотрел рубиновыми глазами, восседающий рядом с ним Северус даже не утруждался изображением равнодушия или, хотя бы, вежливого интереса. Только неприязнь в темных глазах и недовольно опущенный уголок рта. Итак, лорд Принц, лорд Мракс, мужчина тяжело вздохнул и продолжил: лорд Мракс, я пригласил вас, так как в настоящий момент мистер Снейп находится под вашим покровительством. Именно, вас что-то беспокоит, можно и так сказать. Фаустус медленно кивнул, не отводя взгляда от недовольно смотрящего в сторону внука. И что же вас не устраивает? В глазах Мартиса на мгновение мелькнула жестокая насмешка. Фаустус помедлил, пережидая вспышку негодования, и напоминая себе в который раз, что сам во всем виноват. Я хотел бы, с вашего разрешения, естественно, провести проверку кровного родства и, в случае подтверждения такового, провести ритуал введения в рот. Вы уверены? Голосом Мартиса можно было замораживать камни. Принц кивнул. Да, уверен, Северус. Снейп недовольно дернул плечом. Не понимаю, с чего это такая благотворительность. ядовито прошипел юноша. «Столько лет наше предполагаемое родство вас совершенно не волновало, а тут, на тебе. Или вас так мои успехи взволновали? Простите, но вы тут ни при чем, Северус», — укоризненно протянул Мракс, довольно улыбаясь глазами. Принц молча сжал зубы, считая про себя до 100. Действительно, ситуация выглядела не лучшим образом. Столько лет не интересоваться судьбой своей дочери и ее отпрыска, и тут вдруг такой резкий курс на сближение. Письма, просьба о встрече, причем, после того, как парень стал мастером. Поневоле задумаешься о причинах и следствиях. Мистер Снейп, мысленно скривившись от этой плебейской фамилии, принц принялся объяснять прописные истины. «Дело в том, что ваша мать была моей дочерью, и вы являетесь моим внуком, хочу я этого или нет. С точки зрения магии вы – бастард». «И что?» – Северус брезгливо пожал плечами. «Я на родство с вами не претендую, а меня это совершенно не беспокоит», – прохладным голосом продолжил Мракс. «Северус вполне может основать свой род. Меня такой вариант вполне устраивает, это покажет магии, насколько я хорош, как сюзерен». «Свой род», – опешил Фаустус. Мартис довольно улыбнулся. «Именно. Подготовка вскоре начнется. Свой род», – мысли принца заметались с бешеной скоростью. Что ни говори, приступами чедолюбия и благотворительности он не страдал. Да, в последнее время на него навалилась хандра, из-за которой вся жизнь стала казаться мрачноватой, а в голову полезли сожаления о прошлом и мысли о будущем. Изначально план был прост – побеседовать с внуком, признать его, как ни крути, но наличие бастардов плохо сказывается на семейной и родовой магии. Их надо или выжигать, или вводить в род, третьего состояния быть не должно. Конечно, если бы Снейп был нищим, без покровителя, эта задача бы намного упростилась, так сказать, лорд снизошел до бедного родственника, а тот ему пятки лобызать будет до конца своих дней, но в свете услышанного. Мартис довольно следил за бушующими эмоциями мага. Лорда принца банально заело. Он тут, весь такой добрый и всепрощающий, решил подобрать блудного не пойми кого, а вместо этого оказалось, что его благотворительность как-то и не нужна. И теперь Северус оказался нужен ему позарез, именно от того, что он нужен кому-то другому. Обыкновенная человеческая логика. Нужно другим, нужно и мне. Бешено осмыслив сказанное, Фаустус оживился. Новый род, но, вы уверены, в случае признания мистера Снейпа, его магия окрепнет, резерв увеличится. Он и так не слаб, стал бы я предлагать вас салитить слабаку и недостойному. Повел плечами Мартис, со злорадством отмечая, как до шокированного этим откровением лорда доходит информация. Фаустус готов был рвать и метать, в бешенстве от упущенной возможности. Раз Снейп даже в таком состоянии показывает себя достойным вассалом такого сильного мага, как Мракс, значит, он и сам не слаб и будет развиваться и дальше. Конечно, зачем ему отдавать такой лакомый кусочек в рот, который от него отвернулся, ведь это усиление магии, влияние политическое и не только, связи и договора. Зацапав с ней по себе, Мракс усилит только себя, и больше никого. Узы вассалитета дают многое, а если еще и новый род, а при прошлой встрече, пусть и очень краткой, он об этом смолчал, гад такой, только и договорился о том, что приведет Снейпа, и все. Фаустуса такая ситуация решительно не устраивала. Надо извернуться, но заставить Северуса войти в род принц, хочет он этого или нет. Мартис довольно мысленно потер руки. Все получилось именно так, как он и планировал. Показать Сева, поманить как приманкой, и после нагло хлопнуть по загребущим рукам, тянущимся к парню. После этого его гарантированно захотят ввести в род, об отречении речи не пойдет. «Лорд принц, прошу прощения, но мы вынуждены откланяться. Дела?» «Да, конечно», — кивнул Фаустус, вставая. «Я могу рассчитывать на продолжение общения, разумеется. Пришлите сову». Раскланившись, маги вышли из здания и вежливо аппарировали с дорожки, вымощенной гранитом, оставляя хозяина обдумывать наполеоновские планы по привлечению Северуса под свое крыло. Теперь это стало делом принципа. Раз Снейп так нужен лорду Мраксу, то и роду принца он тоже не помешает. Игнатиус резко вскинул голову, прислушиваясь к тонко звеневшей защите Мэнера. Кто-то аккуратно взламывал чары, пользуясь протаренной тропой. Если бы Прюэт не снял вредоносные артефакты, то это проникновение стало бы для него сюрпризом, вполне возможно, что и последним в жизни. Как хорошо, что он оставил специальную обманку, создающую впечатление, что эта мерзость до сих пор работает. Щелкнув пальцами, лорд призвал домовиков, наперебой докладывающих о незваном госте. Услышанное заставило его сорваться с места, аппарируя в оружейную. В гости пожаловал Грюм. Таких гостей следует встречать во всеоружии. А Ластер методично, виток за витком, распутывал охранную вязь. Судя по артефакту, все идет как надо, а хозяин даже не догадывается, что его скоро посетят, причем, без договоренности о встрече. Аврор хмыкнул. Он сам устанавливал в Мэнере связку из Сиштха, и она до сих пор исправно работала, о чем свидетельствовало ровное сияние маленького камушка на неприметном колечке, надетом на мизинец. Ткнув палочкой в последний виток чар, Аластер снял его и осторожно отодвинул фальшивую стену, закрывающую тайный проход, ведущий в надземную часть Мэнера. План Аврора был прост и незатейлив. Убийство Игнатиуса, метка над руинами, ничего сложного. Сейчас Прюэдг должен быть легкой добычей. Сыновья мертвы, дочь вошла в род предателей крови, артефакты разрушают магию и разум. То, что требуется. И пусть Эльбус хоть что-то вякнет. Задвинув фальшивый кусок на место, Аластер активировал заклинание ночного зрения и уверенно пошел вперед по темному, заброшенному коридору, единственными посетителями которого были только пауки. Глаз сканировал все вокруг, протез ступал абсолютно бесшумно, благодаря специальному заклинанию, палочка показывала путь. Пройдя три поворота и свернув в четвертый, маг уверенно остановился в тупике, после чего принялся шептать заклинание, взмахивая палочкой. Ткнув в стену, он пробормотал слово «ключ», после чего камни разошлись в стороны, давая возможность пройти. Маг сделал шаг, другой, тишина оглушала. Судя по всему, Игнатиус у себя в кабинете. Злобно ухмыльнувшись, маг сделал шаг и в следующую секунду мощный удар по голове отправил его в беспамятство. Гобелен, изображающий дракона, поплыл. На его фоне медленно проявилась фигура хозяина Мэнера, одетого в боевой доспех с фамильной булавой в руках. Нежно погладив металлический граненый шар на длинной ручке, украшенный рунами и изысканным растительным орнаментом, Игнатиус пнул незваного визитера, от души выматерился, благо вокруг никого не было, могущего указать ему на недостойное лорда поведение, еще раз треснул Грюма по голове, наслаждаясь каждым мгновением, и вызвал эльфа, Типпи, в малую пыточную его, раздеть, все скрытое и видимое убрать, приковать к камню, выполнять. Появившийся эльф поклонился и исчез с поверженным врагом. Прюэдг довольно чмокнул булаву. Да, наследие предков, великая вещь, моя прелесть. Публикация компромата на Альбуса началась, буднично. В отличие от магической Британии, Европа могла похвастаться не только желтой газетой, служащей рассадником сплетен и нужной министерству информации, но и весьма серьезными изданиями. Вот на них и нацелились Малфой. Началось все с небольшой заметки, которая была даже не на первой странице, а так, в середине, в рубрике, повествующей о знаменитых магах. В ней были искусно преподнесены факты о том, как начался жизненный путь будущего великого светлого мага, а именно история его семьи. Отец, мать, брат, сестра, все, кто его окружали. Давались ссылки на документы, хранящиеся в архиве Министерства магии, указывались конкретные лица, на воспоминаниях которых был построен рассказ. Умные маги, умеющие читать между строк, увиденному не удивились. Зуб на Альбуса был у многих. Через пару дней публикация продолжилась. Теперь в статье громко и напоказ сокрушались о несчастной судьбе Арианны и трагедии Персиваля Дамблдора, севшего в Азкабан. Читатели возмущались, сочувствовали, а в МКМ с интересом читали те же факты, подтвержденные весьма интересными документами. Организация понемногу начинала бурлить. Невероятно счастливая Рита стояла перед огромным зеркалом, восхищенно цокая и неторопливо поводя руками. Изумительная мантия из великолепнейшей шерсти, с нежной шелковой подкладкой розового цвета, отороченная изумительной чернобурой лисой, опадала элегантными складками, повинуясь ее движениям. Новые туфли на высоких каблучках сияли лакированной кожей, тончайшие перчатки невесомо обтягивали изящные пальцы, сумочка доводила до счастливого обморока одним своим видом. Малфой платили весьма щедро. Долохов стоял на вытяжку перед сидящим в троноподобном кресле Мартисом, отчитываясь о проведенном расследовании. Есть сведения о том, что в страну переправили целую группу наемников. Называют себя сочувствующие. Мартис хмыкнул, маг продолжил. Переправили абсолютно легально, прикрытие простое. Иностранцы, приглашенные специалисты в один из отделов министерства, они там даже крутятся иногда, не понравились секретарю, грубо послали в ответ на любопытство. Парень решил слегка отомстить, начал копать. Через день все прекратилось, обнаружили потерю памяти. Его друг поступил умнее. Вот данные об их легальных документах. Прекрасно. Продолжай. Передай Руквуду. Альбус хмурился. Все информаторы, как один, сообщали, что семейство Поттеров вместе с Бликами отправились в путешествие к родне. Причем, полным составом. Это наводило на размышления. Кроме того, мага грызло странное предчувствие, и Аластер пропал. Феникс тихо закурлыкал, пытаясь помочь своему хозяину. Глава 25. Игнатиус угрюмо смотрел на распятого на каменной плите Аластера. Аврор тяжело, с хрипами дышал, кашляя и отплевываясь сгустками крови. Вид у мужчины был жуткий, но Прюэтта это не волновало, он все равно умрет на алтаре. Сейчас для лорда главное, чтобы враг не протянул ноги раньше срока. Все остальное несущественно. Энервит. Аврор застонал, опухшие веки поднялись, демонстрируя провал на месте одного глаза. «Здравствуй, Аластер!» Сухой голос Игнатиуса разогнал тишину. «Как я рад, что ты навестил меня! Только что ж ты без приглашения, украдкой, хотя подарки ты принес знатные. Не каждый благородный дом может похвастаться наличием у себя такого. Привет!» Прохрипел Аврор, откашливаясь. «Чем ты меня?» Лорд молча продемонстрировал булаву, и Аластер хрипло рассмеялся. «Да уж, окутаться с ног до головы в защитные заклинания, увешаться амулетами и быть поверженным здоровенной металлической хренью на палке. Ирония судьбы, честное слово. Это, нежданчик, Аластер», — любезно просветил пленника Игнатиус, ласково погладив булаву. «Фамильное оружие Прюэттов. Ты не первый и далеко не последний, кого удивили таким образом». Мужчина сухо рассмеялся и отложил оружие. «Впрочем, теперь это не важно, а важно следующее. По чьему указанию ты действовал? Думаешь, сможешь меня расколоть?» Презрительно фыркнул Моуди. «Не выйдет. Я давно уже принял меры на этот счет. Аластер, Аластер, Аластер!» Ласково улыбнулся лорд. «Неужели ты думаешь, что тебя спасут обеты, клятвы и зароки? Наивный глупец. Все древние семьи имеют секреты, и все знают способы эти секреты узнать. Просто у всех эти способы разные, вот и все. Род Прюэт тоже имеет в своем арсенале такие способы. И еще, неужели ты думаешь, что сможешь сбежать на тот свет?» Мартис развалился в кресле, задумчиво глядя куда-то в пространство. В огромном ритуальном зале царили тишина и темнота. Факелы и светильники не горели, но лорда это совершенно не смущало. Вертикальные зрачки рубиновых глаз прекрасно видели все вокруг, различая каждую деталь. Вот алтарь, вот на его гладкой поверхности лежит кривой ритуальный нож, похожий на маленький серп, выточенный из обсидиана, вот блюдо для подношений, больше ничего. Для осуществления задуманного Мраксу понадобится только нож, блюдо и он сам, его кровь, никаких цветов, плодов или животных, злаков или людей, только он сам, его кровь, его воля, его сила, его магия, вся его сущность. Мужчина вздохнул и, встав, подошел к каменному кубу, раскрывая ладонь, в которой пряталось сокровище. Так называемое кольцо Мраксов, древний артефакт, перешедший в семью от одного из братьев Певереллу. Воскрешающий камень, часть печально известных даров смерти, комплекта из трех артефактов, дарующих своему владельцу множество очень специфических умений и пробуждающих крайне интересные таланты, дары и потребности. Сейчас, вспоминая прочитанное когда-то в книге, Мартис все больше приходил к выводу, что поражение описанного Волдеморта было только вопросом времени. То, что сотворил этот жаждущий власти и бессмертия идиот, ни в какие рамки не лезло. Засунув часть своей души в артефакт, созданный когда-то талантливым магом с даром некроманта, он сам, своими собственными руками, сделал себя личем, ходячим трупом, с каждым своим воскрешением деградирующим все больше. Это ж надо было такое учудить. Из могущественного мага превратиться в подобие жалкого зомби, распугивающего все живое в радиусе мили специфической внешностью и характером ей подстать. Неудивительно, что пожиратели не горели желанием возвращаться к своему хозяину. Последствия данного идиотского поступка были налицо, высветив все, как прожектором. Мартис вздохнул, поправил рубаху из небеленого льняного полотна, недовольно переступил босыми ступнями на холодном полу и решился. Пора. У него есть прекрасный шанс на то, что задуманное пройдет успешно, что ни говори, а он выполнил все условия вступления в наследство, указанные последним Певереллом. Наличие в родословной Певереллов, сильная кровь, факт ухода за грань, наличие одного из даров, вступление в наследие и еще несколько пунктов. Все выполнено, Хоть он к этому и не стремился, но раз сама судьба была так к нему благосклонна, то почему бы и не воспользоваться ее щедростью? Мракс уверенно взял нож и, не дрогнувшей рукой, сделал разрез на ладони, внимательно наблюдая, как густая темная кровь льется прямо на блюдо для подношений. «Я, Мартис Марвелла Мракс, лорд Мракс, лорд Слизерин, заявляю свое право на наследство рода Пивереллу. По слову последнего лорда Пивереллу, по моей воле, да будет так».